Глава 56. Нина. Чёртово уплотнение, которое Мэгги нашла у себя в груди, не дает мне покоя. Засела в мыслях и не выходит из головы. Из-за него я все утро делала глупые ошибки, забивая новые наименования в электронный каталог библиотеки. Понятно, что в ее возрасте проблемы со здоровьем не редкость. Просто я не ожидала, что они начнутся так скоро и окажутся столь серьезными. И если б только это. Меня все больше тревожит собственный изменившийся настрой. Я должна люто ненавидеть и презирать Мэгги до дня ее смерти. Но почему-то беспокоюсь о ней. Выходит, не только она зависит от меня, но и я от нее. Даже когда она полностью мне подконтрольна. Созависимость, но не как при дружбе. Это скорее что-то вроде договора. Поэтому перспектива ее возможной скорой смерти гнетет меня и не дает покоя. Мэгги всегда, все 38 лет моей жизни, была рядом. И я пока не готова к тому, что она меня скоро бросит. В обеденный перерыв я сижу одна за столом в пустом научном кабинете. Передо мной раскрытый блокнот. Я провожу линию по центру страницы, разделяя ее на два столбца. Один озаглавливаю «Варианты», другой — «Риски». И первым пунктом вношу самый очевидный вариант — записать Мэгги на прием к врачу. Хотя понимаю, что реализовать его не получится. Коллеги по больнице думают, что у нее слабоумие, и она живет на побережье в 300 милях отсюда. Немного подумав, пишу следующий вариант — «Отвезти в медпункт». И тоже сразу его отметаю. Там ей не сделают ни маммографию, ни биопсию. Осмотрят и направят в специализированную клинику. Главное условие для реализации любого из вариантов, чтобы Мэгги, покинув дом, держала язык за зубами. Можно ли ей доверять? Нет, конечно. Будь я на ее месте, при первой же возможности рванула бы на свободу быстрее, чем Усейн Болт. Усейн Сент-Лео Болт. 1986 год рождения. Ямайский спринтер. Рекордсмен по количеству титулов чемпиона мира по легкой атлетике. Сижу, уставившись в блокнот, и пытаюсь придумать наименее рискованный вариант. И единственное, что приходит мне в голову — ничего не делать.